41. Альтернативные магазины и рынки. В супермаркетах очень сложно избежать пластика, проходя мимо стройных рядов разноцветных коробочек и бутылок. В современном мире человек делает покупки в основном в супермаркетах, что очень удобно. Можно найти практически все под одной крышей. Но это резко превращается в проблему, если вы рыщете по огромному магазину в поисках чего-нибудь без пластика. Отдельные магазины продают те же овощи, фрукты, мясо, сыр, но без лишней упаковки. Попробуйте пересмотреть свои привычки и отказаться от супермаркета на месяц, и увидите, насколько меньше пластика вы потребляете.